Йосихико исчез еще до восхода. Семья уже проснулась, закончила утренние занятия, разошлась по делам за покупками, а его все еще не было. Возле подушки нашлись две записки. «Вернусь к обеду» и «Отдай Ханоки». Под второй была купюра в 1000 йен. «Я понятия не имею, что он задумал, но он не станет убегать от заказа». Кагана уже много месяцев делил с ним ночлег, поэтому не стал тревожиться и ограничился тем, что бросил. «Если сказал, что вернется к обеду, значит, будем ждать». Тадзимамори на Микото невольно восхитился, услышав эти слова и почувствовав доверие между Лисом и Лакеем. «Я всегда считал, что великий Хэйдзин строг с людьми». Разумеется, Тадзимамори на Микото хорошо знал легенды о божественной силе Лиса, воспитавший в людях страх к его золотистой шкуре. «Что ты хочешь сказать? Я вовсе не проявляю доброту. Я просто говорю как есть!» Неубедительно возразил Кагане, поведя ушами. Вдруг их разговор прервал дверной звонок. Тадзимамори на Микото подскочил от изумления. «Что это за звук?» «Не пугайся. Он означает, что пришел гость. Скорее всего, это та девушка». Кагане частенько оставался дома один, поэтому уже успел привыкнуть к звонку. «Однако иногда этот дом навещает Атосино Ками, и вот с ним нужно быть осторожней. Когда я не отвечаю, он проникает в дом сам и в шутку выдергивает из-под меня подушку, пока я сплю». Развлечения скучающих богов на удивление примитивны. Кагане отправился к двери, Тадзимамори на Микото поспешил следом. Возле двери Кагане почуял присутствие девушки и открыл ей. «Я знал, что это ты». За порогом стояла Ханока, прекрасная, словно кукла. «Утром Йосихико написал мне сообщение», — сказала Ханока, не заходя в дом. Ее бледное лицо, как обычно, не выражало никаких эмоций. «Я оставлю денег. Можешь кое-что купить к моему возвращению?» Тадзимамори на Микото вспомнил про 1000 йен, оставленную у подушки. Похоже, Йосихико хотел, чтобы девушка что-то на них купила. «Ты знаешь, куда он пошел?» — спросил Кагане. «Увы». Ханока покачала головой. Тадзимамори на Микото вернулся в комнату Йосихико, взял купюру, спустился и передал Ханоке. «Вы согласны идти за покупками одна, госпожа Ханока?» — вдруг спросил он. Она живет в эпоху, в которой уже нет слуг. К тому же она не лакей. Зачем же она так поступает? «Но ведь он попросил меня о помощи». Короткий ответ полностью передал решимость Ханоки. Тадзимамори на Микото слегка опешил и разинул рот. Разве в те времена, когда он изредка видел ее в храме, она была настолько открытой в общении? «В таком случае я составлю вам компанию. Не могу допустить, чтобы мой заказ выполняли в обход меня!» Опомнившись, вызвался Тадзимамори на Микото. Он понимал, что Йосихико будет против того, чтобы он разводил огонь в его отсутствие, а без огня ему оставалось только сидеть и бездельничать. «Но... мне как раз нужно развеяться!» Тадзимамори на Микото решительно вышел наружу. Победив сомнение, Ханока кивнула и пошла за ним. «Я уверена, он что-нибудь придумал», — заговорила Ханока по пути в местный супермаркет. «Пожалуйста, дождитесь Йосихико». Небо, как и полагается, в конце июня проглядывало только в просветах между тучами. В сезон дождей погода меняется стремительно. Дождь может пойти в любую минуту. Но даже во влажном воздухе невозмутимое лицо Ханоки излучало прохладу. «Он ни за что не бросит заказ». Тадзимамори на Микото изумился. Девушка почему-то заговорила теми же словами, что и Кагане. Конечно, он и не собирался подозревать Йосихико, но слова Ханоки лишний раз подчеркнули их веру в него. «Значит, вы тоже ему доверяете?» Тадзимамори на Микото взглянул на хвост Кагане. Лис шел впереди чуть ли не в припрыжку, возглавляя шествие в страну чудес под названием «Супермаркет». Божественный Лис тоже относился к Йосихико со всем возможным доверием. «Вы с уважаемым лакеем близки?» — спросил Тадзимамори на Микото. Вопрос застал Ханоку врасплох, ее глаза забегали. «Нельзя сказать, что близки». Волосы качнулись от ветра и зацепились за уши. Мы познакомились только зимой прошлого года». В ее тихом, едва различимом голосе Тадзимамори на Микото расслышал приглушенные чувства. «Йосихико помог моей подруге». «Подруге?» «Ее зовут Накисавама Ноками». «А...» Протянул Тадзимамори на Микото, услышав имя. «Это ведь та самая богиня, которая живет в колодце». Правда, Тадзимамори на Микото не знал, что она дружит с Небесноглазой. «Он спас не только ее, но и меня», — добавила Ханока. Можно сказать, Йосихико не только богиню вытащила с колодца. Долгое время Ханока накручивала себя, но он донес до нее, что у всех людей свои недостатки, и объяснил, что надо делать. Только благодаря ему она поняла, что если бесконечно сидеть и жалеть себя, то ничего не изменится. Как и богиня, она увидела, насколько огромен мир. «Я всегда считала свои глаза обузой», – прошептала она, касаясь век пальцами. «Но если теперь они могут принести пользу, то я хочу помочь ему». Решимость, заключенная в тихом голосе, почему-то задела Тадзимамори на Микото за живое. Она напомнила ему о чувствах, которые некогда наполняли его самого. «Ты пытаешься расплатиться с ним?» – спросил он чуть хрипловатым голосом. «Я всегда всем мешала. Но если теперь я могу принести хоть кому-то пользу...» Ханока тихо вздохнула. Глядя на нее, Тадзимамори на Микото вдруг понял, почему она так быстро согласилась помочь и почему вообще поддерживает Йосихико. Ее чувства не только вызвали у него улыбку и умиление, но и напомнили ему о прошлом. «Я тоже пытался расплатиться», — тихо признался Тадзимамори на Микото, ощущая, как в груди оживает тупая боль. «Я отправился на поиски Татибаны, чтобы расплатиться с владыкой за его доброту. Он спас жизнь моих предков и относился ко мне как к сыну». Ханока подняла глаза на бога. Из уголка, где тот хранил запечатанные воспоминания, просочилась пара сцен из далекого прошлого. И Тадзимамори на Микото горько улыбнулся. «Даже сейчас я помню, как он сказал мне... Главное, вернись живым». Он помнил и добрый взгляд императора, и его теплые чувства. «Но у меня ушло 10 лет на то, чтобы вернуться в страну восходящего солнца». 10 лет», — повторила Ханока, пытаясь переварить слова. 10 лет. Одним людям этот срок покажется коротким, другим нет. Первые месяцы поисков Такидзико Нокаку Ноканоми он спешил и торопился, надеясь вернуться как можно скорее. Но прошел год, затем другой. Время пролетело в мгновение ока. Тадзимамори на Микото опустил взгляд на свои руки. Все в порезах и целебной мази от вчерашних неуклюжих попыток. Как счастлив он был, когда снова ступил на японскую землю, сжимая в руке Такидзико Нокаку Ноканоми. Но теперь этого счастья в нем не осталось. Ему на смену пришли то ли досада, то ли позор. «Госпожа Ханока, вы очень счастливы, ведь дорогой вам человек находится рядом», — произнес Тадзимамори на Микото, глядя куда-то вдаль. «После разлуки сожалеть бесполезно, ведь потерянное время уже не вернешь».